Глава 29. В детстве мне ужасно нравилось ходить в цирк. Выпрашивала у мамы и папы каждую неделю. И пока мы жили в большом городе, мне всегда шли навстречу. А вот зоопарк не любила. Ужасное зрелище. Звери в клетке. Кошмарное. Тем страннее было мне находиться в московском зоопарке. Взрослый, с Пашей-носорогом. И удивительно было в том, что мне здесь нравилось. Хотя, конечно, звери в клетках это удручает, но некоторые моменты просто чудесны. Мы стояли у озера, любовались разноцветным птичьим ворохом и даже сюрприз, разговаривали. Удивительно просто. Паша мог, оказывается, не только повелительно рычать, злобно хрипеть и очень возбуждающе шептать. У его голосовых связок и другие модификации имелись. Я смеялась, показывала на уток, а сама поглядывала на носорога, совершенно нереального, в темных очках, щетине и джинсах. Просто скучающий брутальный парень из 90-х. Такой мощный, лениво-вальяжный и животно-притягательный, что я без конца ловила внимательные женские взгляды на своем спутнике и каждый раз от чего-то злилась. И хотелось обнять его в этот момент, вызывающе интимно, чтобы всем сразу дать понять, что мужчина занят. Отвратительное, мерзкое чувство. Не думала, что когда-нибудь до этого дойдет. Однако же... Женщины ломали глаза, причем как веселые вчерашние и сегодняшние школьницы, так и серьезные взрослые матроны, прибывшие в зоопарк, чтобы провести день с мужем и детьми. Радовало только то, что Паша, похоже, вообще ничего не замечал. Абсолютно. Вел себя, как всегда, спокойно и немного отстраненно. Правда, меня это не касалось, потому что руки его, прикосновения, я на себя ощущала постоянно. То за локоть придержит, то спину погладит, то за талию приобнимет. Больше он себе ничего не позволял на людях. Сохранял образ серьезного брутала. Но я от его взгляд чувствовала на себе постоянно. Горячий, жаркий, собственнический. И от этого становилось одновременно не по себе и очень даже по себе. Потому что более комфортно, чем в этот день, гуляя с носорогом и разглядывая животных, я себя давненько не чувствовала. И вспоминала, как удивилась, выйдя после учебы и увидев его задумчиво разглядывающего здание. Не поверила даже. Ожидающий носорог. Это что-то невозможное в этой реальности. Галлюцинация. Но тут Паша перевел взгляд на меня, обжигая знакомой чернотой, и все встало на свои места. Я, признаться, думала, что он меня опять в номер потащит, продолжать наши гимнастические упражнения. И не то, чтобы я была против, хотя тело ныло довольно интенсивно, да и крем увлажняющий не особо помогал от легкого жжения на коже и в других местах. Но мозг словно отключал болевые неприятные ощущения, оставляя только волнующие воспоминания. Его губы, его движения, его голос. «О, черт, хитрый зверюга!» Приучил меня все же. Короче говоря, я была настроена и испытала легкое сожаление, когда вместо постели мы поехали в зоопарк. А все почему? А все потому, что накануне я, Паша, кажется, обмолвилась, что никогда не была в московском зоопарке. Правда, это было после нашего безумного эксгибиционистского секса, и я не думала, что он запомнит. Слишком интенсивно меня за талию лапал, недвусмысленно обещая продолжение приключения уже в отеле. А нет, запомнил, оказывается. Привез. И теперь гулял со мной, спокойно разглядывая животных и кривовато улыбаясь в ответ на мои восторги. Молчал. Покупал все, на что падал мой взгляд. И иногда задавал вопросы. А я как с ума сошла. Болтала и болтала. Про детство рассказывала, про юность счастливую, беззаботную. Обмолвилась про гибель родителей, хотя у него наверняка есть досье на меня. Так что это точно знает. Тяжело было после их смерти? Внезапно спросил он. Мы стояли у пруда, смотрели на птиц. Я повернулась к нему, посмотрела удивленно. Конечно, тяжело. Помолчала, ожидая еще вопроса. Но Паша молчал, спокойно так, приглашающе. И я сама не знаю, зачем внезапно заговорила. Знаешь, вообще сложно. Я училась еще в универе, Ленка подросток. Я не думала ни о чем. Рассчитывала после окончания учебы еще отдохнуть. Планировала поехать в Европу, даже денег чуть-чуть скопила. Все ушло на похороны. Очень дорого, оказывается, сейчас хоронить. Потом мы какое-то время жили на то, что удавалось продать. У нас была дача, ушла за бесценок, потому что мама и папа взяли кредит, очень неаккуратно, в каком-то непонятном банке. Мама и папа, они не очень умели распоряжаться деньгами, я в них, наверное. Они брали один кредит, чтобы погасить другой. Отец занимался небольшим бизнесом, тоже все в долг. Короче говоря, дача ушла. Потом квартира. Она была наша. Но кредиторы, я еле расплатилась. Потом мы какое-то время жили на съемной квартире. У меня были деньги, оставшиеся от продажи квартиры, но недостаточно. Для первого взноса хватало. А вот дальше Ипотеку не одобряли, конечно же, да еще и Ленка тогда как с цепи сорвалась. А разве вам не выплатили компенсацию? Ну, от другой стороны. Я рассмеялась горько. Паш, ну вот какая компенсация? Никто даже не стал с нами связываться. Кто мы? Бесправные девчонки? Насколько я знаю, другим пострадавшим от того гада, устроившего стрельбу посреди города, тоже ничего не выплатили. Там, правда, без смертельного исхода, но женщина инвалидом осталась. Я отвернулась, словно заново переживая те страшные беспросветные годы, когда рвала жилы, чтобы вытащить нас из долговой ямы и не сойти с ума от тоски и одиночества, и прошептала, не сдержавшись. «Лучше бы застрелили его, тварь, сколько жизни сломал!» «Знаешь, кто это?» «Нет, конечно. Знаю только, что того, кто стрелял, в тюрьму вроде посадили. А может и нет. Дело быстро замяли. Да и не до того мне было, правда, не до того. А сейчас я бы, наверное... А хотя...» Я рассмеялась. Вышла неожиданно горько. «Ничего бы я не сделала, Паш, потому что это бессмысленно просто. Это не по-человечески, когда какие-то твари решают свои проблемы, а страдают ни в чем не повинные люди. Мои мама и папа ехали на дачу, за клубникой. Ленка, знаешь, клубнику очень любит. Любила. Теперь смотреть на нее не может». Тут Паша поднял меня за подбородок и вытер щеки пальцами. Мокрый, оказывается. «Ну вот что за безобразие? Совсем я расклеилась. Это все его влияние дурное. С ним я чувствую себя слабой». Я посмотрела в Пашины глаза. Очки он снял и теперь глядел на меня. Как-то непонятно. Незнакомо, внимательно и тревожно. Что это такое с моим толстокожим носорогом? Умеется переживать? Какое волнующее открытие. Паша смотрел на меня, вытирал слезы с моих щек. А потом наклонился и поцеловал. Нежно-нежно. Настолько невесомо, что я сначала даже не поверила. Не поняла, что это было. Кто это передо мной? Носорог? Нет, конечно, нет. Носорог так не умеет. Носорог только топчет, не ласкает. Но губы ощущали прикосновение. Щеки жгло от ласки его пальцев. И воздух опять заменился запахом его тела, волнующим и тяжелым. И я... Ну что я сделала? Правильно, разрыдалась. До истерики и судорожного икания, красных глаз и распухшего носа. И потом долго приходила в себя. Вытирала лицо влажными салфетками, избегая смотреть ему в глаза, потому что стеснялась ужасно и досадовала на себя, на свою слабость. Вот как я так разнюнилась? Как так можно вообще? И ведь теперь какое у меня? Прекрасное свидание, ничего не скажешь. Паша, который все это время великодушно позволял мне рыдать у себя на груди, взял у меня салфетку из пальцев, вытер слезы с красных щек, коснулся распухших от плача губ, замер. И взгляд поменялся, даря мне почти физическое облегчение. Никуда мой похотливо озабоченный носорог не пропал. Но вот как можно думать о сексе, глядя на то, как женщина слезами заливалась и сопли пузырями надувала? А можно, оказывается, потому что буквально в следующую секунду, обалдел, отвечая на каждый и бесцеремонный до невозможности поцелуй Паши, я только гадала, а было ли до этого то невесомое, нежное-нежное касание, или мне привиделось? Паша тем временем обнял меня крепче, положил свои лопаты на мою попу и подбросил вверх, заставив взвизгнуть и обвить ногами его торс. «Поехали-ка обратно в отель, казачка!» — прохрипел он, — «а то прям тут тебя трахну, вон в будке для уток, до нее и плыть недалеко». ты что, ну хватит, люди же, люди!» — невнятно шептала я, в противовес своим словам прижимаясь сильнее и чувствуя, как млею, плавлюсь и вообще плюю на все моральные нормы. И еще чуть-чуть, и я сама первая поплыву к этому несчастному домику для уток, обгоняя носорога. «Да похуй!» — бормотал он, зарываясь мне в шею и целуя несдержанно и больно. И каждый импульс боли от его губ простреливал все тело сладко-сладко, аж до кончиков пальцев на ногах. Я застонала, откидываясь назад, чтоб ему было удобнее терзать меня, и умирая от удовольствия, и сгорая от стыда одновременно. Чертов носорог приучил меня все-таки к своим извращенным ласкам. Паша, чувствуя мою отдачу, так резко неожиданно прижал меня к паху, буквально трахая через одежду, что я опять застонала. И неизвестно, чем бы это закончилось, потому что ни он, ни уж тем более я себя не контролировали, целуясь, обжимаясь, как школьники пубертатного периода, на глазах у всего московского зоопарка, если б нас не прервали. «Павел!» Мужской голос был мне незнаком. А Паша вот замер. С неохотой поставил меня на землю, даже футболку, которую уже успел вытащить из ремня джинсов, поправил на мне. Конечно, благопристойнее я выглядеть не стала, в отличие от того же носорога, который стоял так, словно ничего и не произошло. А я вот наверняка смотрелась жертвой стихийного бедствия, не иначе, и чувствовала себя примерно так же. вся измятая, истерзанная, в глазах муть. Пока приходила в себя, прогоняла мушки перед глазами, цеплялась за свою скалу нерушимую, потому что ноги предателя подгибались, а Пашин рука была очень надежной, пропустила представление и часть беседы носорога с его знакомым. Приятным таким мужчиной, высоким и крепким. Он, очевидно, тоже приехал в зоопарк с семьей, женой, очень симпатичной блондинкой, сыном-подростком и маленькой дочкой. «Вы простите, что мы вас прервали». Женщина, заметив, что я все же немного пришла в себя, понимающе улыбнулась. «Но Олег непременно хотел что-то обсудить с вашим мужем». «Он не...» — начала я, но потом решила не уточнять. Покосилась на носорога, изучающего расписание в своем айфоне. Судя по всему, он договаривался с Олегом о встрече. И смущенно улыбнулась блондинке. «Меня зовут Полина». «Марина», — с готовностью представилась она. «Как вам зоопарк? Вы же не москвичи? Успели посмотреть?» Тут она, очевидно, вспомнила, за каким занятием они с мужем нас с Пашей застали, замялась и добавила «хоть что-то». «Только уток», — хихикнула я. Дальше не продвинулись. «Ну что, тогда до завтра. Обсудим все еще раз. И жену прихватывай. У нас можно остаться с ночевкой. Место просто райское». «Да, договорились. Завтра будем», — ответил Паша, попрощался с приятной парой и потащил меня вглубь парка. Я успела только кивнуть на прощание Марине. «Это куда мы с тобой поедем еще завтра, да еще и с ночевкой? Ты помнишь, что у меня интенсив?» Засыпала я Пашу вопросами, но он был сосредоточен. Прошел еще пару метров, явно о чем-то соображая. Затем резко развернулся обратно, к выходу, таща меня за собой на буксире. «Мы куда? Зачем, Паш?» Возмущалась я, но вяло, потому что против носорога, как говорится, не попрешь. «Давай пожрем где-нибудь, потом заедем, купим тебе купальник. У Ремнева там банный комплекс нехилый. Говорят, а потом я тебя выебу на колесе обозрения». Спокойно, словно надиктовывая мне задачи на день, ответил Паша, ни разу не сбившись с дыхания. Хотя я упиралась всеми ногами в землю, силясь его остановить. «Вопросы? Предложения? Возражения?» Я не смогла сразу сформулировать внятные вопросы, что уж говорить о предложениях. А возражения сводились к горестному воплю. «Да ты рехнулся!» Но даже его я выдать не успела. Паша удовлетворенно кивнул. «Вот и отлично. Поехали». И мы поехали, притворять его плановые наброски в жизнь. И я не возражала больше. А что тут возразишь?